тебя смотрю, как чужие сны. Я тебя дарю, не найдя цены. Я тебя делю, как медаль. Засыпала ты на моем плече, а в глазах моих не смогла прочесть, что разводит нас по углам любовь, а не месть. Эти слезы и блажь, поцелуй и плен, все равно не дашь ничего. Любви твои.